Правило 58. Знайте, когда слушать, а когда действовать. Нужно знать, когда предложить чашку чаю, а когда молоток и гвозди. Возможно, мужчинам будет сложнее придерживаться этого правила, чем женщинам. Если я узнаю, что кто-то из знакомых попал в беду, я стараюсь помочь человеку. И неважно, как именно, главное – действовать. Мне хотелось быть героем, спасать кого-то, защищать и бросать вызов всему миру. А от меня требовалось всего-навсего быть сочувствующим слушателем, плечом, на котором можно плакать. От меня ждали утешений, а не подвигов, заинтересованного взгляда и внимания. Я же, услышав, в чем проблема, замолкал и думал, что я могу сделать, чтобы помочь. Дело в том, что когда лично у меня возникают проблемы, мне не нужны ни сочувствие, ни поддержка. Мне нужно душевное участие. Мне всего лишь нужен совет, предложение помощи, рука поддержки или, в крайнем случае, крепкий коктейль. Но с другой стороны, для решения всех моих проблем нужны практические советы. Это мужской вариант участия. Все проблемы, которые я нахожу слишком трудными, чтобы просто выслушать их, связаны с межличностными отношениями и требуют совершенно иного решения. Знать, когда следует выслушать, а когда действовать, весьма полезное искусство. Мне регулярно приходится сдерживать свои порывы, остановить чей-то рассказ о своих проблемах словами «Все понятно, я знаю, что нужно делать». Конечно, некоторые проблемы не имеют решения, и вовсе не поэтому вам о них рассказали. Но если нам говорят о проблеме, значит мы становимся частью процесса и можем разделить горе, шок, выразить сочувствие, доброту, дать эмоциональный совет, взять за руку. Нужно знать, когда предложить чашку чаю, а когда молоток и гвозди. К сожалению, сам я нередко путаю эти моменты.